Два сознания, Анастасии и Миры, слились в одно. Она чувствовала себя более целостной, чем когда-либо. Любовь к Глебу, которая и раньше была сильна, теперь стала всепоглощающей. «Он вернется», — сказала она, глядя на проекцию. «И я буду ждать его». «Ты уверена?» Николай Годунов смотрел на дочь с беспокойством. «Да», — она кивнула, и в ее глазах горел огонь, который не мог погаснуть. «Мы прошли через слишком многое, чтобы потерять друг друга сейчас». Андрей улыбнулся, но на этот раз его улыбка была искренней. «Ну что ж, тогда остается только пожелать ему удачи. И тебе, сестра». Анастасия снова посмотрела на проекцию. Глеб, израненный, но не побежденный, стоял над поверженным врагом. Ее сердце наполнилось гордостью и любовью. «Возвращайся ко мне», – прошептала она, и ее слова, казалось, долетели до него сквозь пространство и время. Глава 19. «Истинный мир первых встретил меня бесконечными изменениями. Я шагнул в это место, и сразу же почувствовал, как реальность вокруг меня изгибается, словно живая. Струи света извивались, как змеи, обвивая пространство, а земля под ногами то становилась твердой, как кристаллическая решетка, то растекалась в туман, словно пытаясь ускользнуть от меня. А небо, черт возьми, это было не небо. Оно смотрело. Миллиарды глаз щелей, мерцающих как звезды, следили за каждым моим движением. Я плюнул вверх, слюна зависла, превратившись в стеклянную сферу с трещиной в центре. Воздух гудел на низкой частоте, и этот гул отдавался в моих костях, как будто кто-то вбивал в них гвозди. Я шел вперед, стиснув зубы. Моя власть, обычно незыблемая, здесь дрожала, словно зажатая в тисках, но я чувствовал, сердце было где-то рядом. Оно билось, как загнанный зверь, прячась за слоями искаженной реальности. Я шагал по равнине, где камни дышали, их поверхность пульсировала, выпуская клубы ядовитого пара. Воздух густел, цепляясь за кожу липкими нитями, а горизонт мерцал, как мираж, постоянно отодвигаясь на шаг вперед. Моя цель находилась где-то за этой дрожащей завесой, и каждый удар сердца отзывался в моих висках гулким эхом. Первая тварь возникла из трещины в небе. Ее тело состояло из спрессованного мрака и осколков звездной пыли, а вместо глаз горели два проклятых солнца. Она рухнула вниз, взметнув волну раскаленного песка. Я едва успел среагировать. Приказ – рассечь. Погибель миров разрезал существо пополам, но вместо крови хлынул поток черных жуков. Они зашипели, превращаясь в пар при контакте с моим щитом, но один успел впиться в лодыжку. Боль ударила, как укус электрического угря, а следом пришло оцепенение, нога на миг стала чужой, тяжелой. Я отцепил тварь от своей конечности, раздавив ее в кулаке, и двинулся дальше. Песок под ногами зашевелился, формируя щупальца. Они обвили голени, впиваясь шипами в плоть. Приказ, очищение. Земля взорвалась геометрическим узором, выжигая паразитов. Но пока я отряхивался, из туманных столбов на горизонте вышли тени. Гуманоиды с копьями из сплавленного времени, их доспехи звенели, как разбитые колокола, а шаги оставляли на камнях вмятины, которые тут же зарастали кристаллами. Они атаковали молча. Копья пронзали пространство, оставляя после себя шрамы реальности. Я парировал, чувствуя, как власть дрожит в жилах, здесь, в их логове, каждый приказ требовал вдвое больше сил. Приказ, цепная молния, разряд прожег первого воина, перекинулся на второго, третий успел отпрыгнуть. Его копье вонзилось мне в плечо, и время вокруг раны замедлилось, плоть постарела, покрываясь язвами, кость крошилась. С рыком я вырвал оружие, швырнув его обратно с вплетенным в металл проклятием. Воин взорвался, обдав меня ливнем ртути. Оставшиеся двое отступили, растворяясь в воздухе. Но передышка длилась секунды, с ревом из-под земли вырвался червь размером с поезд. Его кольчатое тело было покрыто плитками чужой брони, а пасть сияла кольцом нейтронных звезд. Довольно. Я в прыжке избежал удара челюстей, которые сомкнулись там, где только что стоял, перемалывая пространство в квантовую пену. Руки сами сложили древний жест. Приказ, гравитационный коллапс. Тело червя сжалось в точку с искривленным хрустом, но прежде чем исчезнуть, оно выбросило облако спор. Они прилипли к щиту, прорастая корнями в магическую структуру. Щит треснул, и я ощутил, как часть силы утекает в никуда. Кровь стекала по рукавам, смешиваясь с потом. Каждый шаг вперед теперь давался через боль, но я видел, мерцающий шрам на горизонте сжимался. Сердце мира чувствовало угрозу. «Еще немного», — прошипел я себе, — разрывая очередную паутину из споров, которую сплели летающие твари с крыльями, которые выглядели как рентгеновские снимки. Их жало оставляли на коже метки в виде гротескных узоров, каждая высасывала каплю силы. Когда из озера расплавленного стекла поднялся гигант с лицом из тугих спиралей, я уже не удивлялся. Его кулаки, сложенные из черных дыр, обрушились на меня. Приказ, отражение. Удар вернулся к нему же, разорвав туловище на кольца кометной пыли. Но палец все же задел ребро, кость треснула, и я рухнул на колени, выплюнув сгусток энергии вместо крови. Именно тогда, сквозь туман боли, я увидел его, пульсирующий зев в реальности, ведущий к сердцу. Оно билось за этой перемычкой, как пойманная птица. «Почти», — прошипел я, поднимаясь. Мир первых выл вокруг, рождая новых тварей из собственной плоти. Но теперь я бежал, не останавливаясь, оставляя за собой взрывы приказов и куски чужого мяса. Каждая клетка горела, каждый нерв звенел от перегрузки, но цель была близка. Они не остановят меня, не хватит силенок. Напитав ноги властью, я оторвался от преследователей и длинным прыжком разорвал пелену. Она скрывала новую реальность, где находилась цель моих поисков. «Выходите». Мой голос рассыпался эхом, превращаясь в рой насекомых, которые тут же испарились. «Или вы боитесь встретиться с тем, кто несет вам месть?» Ответом стал смех. Он шел со всех сторон, хриплый, многоголосый, как скрежет тысяч ножей по стеклу. Пространство сжалось, и передо мной материализовались они. 10 фигур, одетых в мантии из сплавленного пространства. Их лица были лишены черт, лишь пустые впадины глаз светились холодным сиянием. Высшие боги первых. Я почувствовал, как моя власть дрогнула, но я не подал виду. Внутри все сжалось, как пружина, готовая выстрелить. «Ты в нашей обители, червь», — произнес центральный, его голос скользил по моей коже, пытаясь вызвать у меня мурашки. «Здесь даже твоя власть, лишь искра в урагане. Ты зашел слишком далеко», — произнес самый крайний, его голос был как гром, раскатывающийся по всему миру. «Здесь ты ничего не сможешь сделать, здесь мы, боги». Я не ответил. Я знал, что слова здесь бессмысленны. Они атаковали почти сразу, но не физически. Их оружием были иллюзии, и они были мощнее, чем все, с чем я сталкивался раньше. Я усмехнулся, но мое сознание тут же соскользнуло в грязный омут миража. Я увидел Рибелла. Крылатый лев лежал у моих ног, его мощное тело, всегда такое гордое и неустрашимое, теперь было изуродовано. Живот разорван когтями твари из бездны, клочья шерсти и плоти смешались с кровью, которая растекалась по земле, образуя темные лужицы. Его глаза, всегда полные дерзости и огня, теперь мутнели, теряя блеск. Я видел, как его грудь с трудом поднимается и опускается, каждый вдох дается ему с невероятным усилием. «Прости», — прошептал он, и кровь хлынула из его пасти, окрашивая его белоснежную шерсть в багровый цвет. Его голос, обычно такой уверенный и насмешливый, теперь звучал слабо, почти шепотом. Я застыл, это уже было. Я знал, что это ложь, но сердце билось так, будто клыки впивались в него снова. Я чувствовал, как боль сжимает мою грудь, как будто кто-то вырывает ее изнутри. Я сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, оставляя глубокие следы. Нет, это не он, это не настоящее. Этот засранец сидит у меня в домене и жрет мясо за обе щеки. Я закрыл глаза, пытаясь отогнать видение, но оно не исчезало. Я слышал его хриплое дыхание, чувствовал запах крови, которая заполняла воздух. Я знал, что это иллюзия, но мое тело реагировало так, будто все это происходило на самом деле. Я почувствовал, как ярость поднимается из глубины, но я сдержал ее. Это ловушка. Они хотели, чтобы я сорвался. «Нет», — прошептал я, открывая глаза. «Это не ты. Ты сильнее этого». Я сделал шаг вперед, преодолевая тяжесть, которая давила на меня. Я знал, что должен быть сильнее. Я не мог позволить им поколебать мой дух. Но с новым шагом меня бросило в очередной кошмар. Марк стоял передо мной, но это был не он. Его лицо, обычно озаренная едкой ухмылкой, теперь исказилась в гримасе, губы поджаты, брови сведены в ледяной складке. В глазах, всегда таких насмешливых, плясали чужие искры, холодные, бездушные. Его клинок, чужой и отточенный до бритвенной остроты, прижимался к горлу Анастасии. Она не дышала. Ее глаза, широко открытые, смотрели на меня, но в них не было страха. Только тихая мольба, словно она уже приняла свою судьбу. Выбор прост, голос Марка звучал чужим, словно его пропускали через механический фильтр. Она или твоя война. Я ощутил вкус меди на языке, прикусил щеку так сильно, что кровь заполнила рот. Это неправда. Марк ни за что бы не поднял руку на Годуновых. Я сам видел, как он не раз рисковал жизнью ради императорской семьи. К тому же он точно не стал бы действовать так гнусно и подло. Не его стиль. Но здесь, в этой проклятой иллюзии, он противоречил собственной сути. Лукавил. Предавал. Держал нож у горла той, кого клялся защищать. Мои пальцы сами сжали эфес меча. Лезвие дрожало в воздухе, отражая искаженный свет, багровый, как свежая рана. Ярость поднялась волной. Горячий, слепой, готовый смести все. Я едва сдержал удар. Меч завис в миллиметрах от его шеи. «Ты не он», – прошипел я, чувствуя, как мышцы сводит судорогой. Иллюзия дрогнула. Я оказался посреди земляных стен просторной комнаты. Это было то самое убежище Марка, где мы когда-то повстречали падших. Стены поплыли, как акварель под дождем. Путевые дневники и консервы на полках истрепались, превратившись в пепел, а из узких бойниц хлынул ветер, пахнущий гнилью. «Думаешь, я мираж?» Марк наклонил голову, и его голос рассыпался на тысячи шепотов. «Ты все еще считаешь, что я не сделаю этого?» Я выдохнул, вспомнил, как он учил меня охотиться на иномирных монстров. «Месть, плохой советчик, Глеб, думай головой, даже когда сердце рвется в бой. Не тронь ее», — сказал я тихо, опуская меч. Клинок Марка дрогнул, и в этот миг я увидел трещину в иллюзии, тонкую, как паутина. Они хотели, чтобы я ударил, чтобы поверил в предательство, но я выбрал иное. Шаг вперед, рука, пустая, открытая, протянулась к Анастасии. Иллюзия взорвалась осколками криков, но мой дух устоял и не поверил в происходящее. На мой разум обрушили новый сон, новую реальность. Я увидел Москву. Она горела. Небо, некогда голубое и бескрайнее, теперь было черным от дыма, который клубился, как живые тучи, затягивая все вокруг в удушающую пелену. Здания, некогда величественные, теперь рушились, как карточные домики. Их обломки падали на землю, поднимая тучи пыли и пепла. По улицам ползли тени существ, бесформенные, зловещие, с клыками, блестящими в огненном свете. Они пожирали все на своем пути, оставляя за собой лишь кровь и разрушение. И среди этого хаоса лежала она, Анастасия, моя Анастасия. Ее платье, некогда белое и легкое, теперь было изорвано и запачкано кровью. Ее рука, тонкая и нежная, все еще тянулась ко мне, пальцы дрожали, словно пытаясь дотянуться до меня, до спасения. Ее глаза, всегда такие яркие и полные жизни, теперь были тусклыми, но в них все еще теплилась надежда. Нет, я рухнул на колени, схватившись за голову. Боль была настоящей. Она пронзала меня, как тысячи игл, впиваясь в каждый уголок моего тела. Я чувствовал, как иллюзия пытается вырвать из меня последние остатки рассудка, как она вгрызается в мою память, в мои чувства, в мою душу. Я видел, как тени приближались к ней, как их клыки блестели в огненном свете. Я слышал их рычание, их смех, их голоса, которые шептали мне на ухо. «Ты опоздал, ты не смог ее спасти». Но я знал, что это не реальность, это их игра. «Нет», — прошептал я, сжимая кулаки, — «это не она, это не настоящее». Я закрыл глаза, пытаясь отогнать видение, но оно не исчезало. Я чувствовал запах гари, слышал крики людей, видел, как тени приближались к Анастасии. Но я знал, что это иллюзия. «Вы не возьмете ее», — сказал я, поднимаясь на ноги. Моя власть, дрожавшая до этого момента, теперь вспыхнула с новой силой. Я почувствовал, как она разрывает иллюзию, как она возвращает мне контроль. Марок дрогнул. Стены рушащихся зданий поплыли, как дым, тени существ начали растворяться, а Анастасия она исчезла, оставив после себя лишь тишину. «Это не ты», – прошептал я, глядя на пустоту. «Ты сильнее этого». И я сделал очередной шаг вперед, преодолевая душевную боль, которая терзала сердце на куски. Власть окутала меня коконом, собралась в ментальный щит вокруг разума. Я почувствовал, как ослабел. Я упал на колени, ощущая, как мир вокруг сжимается, как будто пытается меня раздавить. Но я знал, что это лишь были жалкие потуги первых испугать меня. Они уже думали, что победили, но они ошибались. Боги окружили меня, их сияние слепило, как тысячи солнц, готовых взорваться. Их фигуры, закутанные в мантии из сплавленного пространства, казались незыблемыми, вечными. Их пустые глазницы светились холодным сиянием, словно звезды, пойманные в ловушку. Я стоял в центре этого круга, дрожа, притворяясь разбитым. Мое тело было покрыто ранами. Эти гады, пока я находился в мороке иллюзий, медленно резали меня. Кровь стекала по рукам, но мой разум работал с ясностью стали. Я отследил их паттерны, ритм атак, точки концентрации силы. Они были сильны здесь, в этом искаженном мире, но их уверенность стала их слабостью. «Ты сломлен», — произнес один из богов. Его голос был полон удовлетворения. «Ты не сможешь больше сопротивляться». «Зачем?» — мой голос дрожал, но мне хотелось потянуть время. «Зачем вы уничтожили монархов? Они же были вашими союзниками». Главный бог замер, затем рассмеялся. Его смех заполнил пространство, как яд, проникая в каждую клетку моего тела. «Союзниками?» «Нет, они были тиранами. Мы лишь исправили ошибку». Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. Его безликая маска исказилась в подобии улыбки, и я почувствовал, как его энергия сгущается вокруг меня. Праздник власти. Все народы, все монархи собрались, чтобы славить свою эпоху. А мы нашли источник за краем всего. Высосали его до капли. И тогда наши иллюзии стали совершенными. Он подошел ближе, его шаги отдавались эхом в моей голове. Ты представляешь, монархи увидели своих близких, мертвыми, преданными, растерзанными. Они рвали друг друга на части, думая, что спасают миры. Они сами же себя и погубили, а мы объявили их безумцами, стали героями. Я слушал, копя силы. Каждое слово Бога било в самую глубь, но это и было нужно. И ты, продолжил Бог, его голос стал тише, но от этого только яростнее. Последний осколок их глупости. Умри же, как они. Я поднял голову и улыбнулся. Это был слабый, едва заметный жест, но он заставил богов замереть. «Вы ошибаетесь», – прошептал я. «Я не сломлен. Я ждал этого момента. И тогда уже я нанес удар. Моя власть вырвалась наружу, как шторм. Она сметала все на своем пути, разрывая иллюзии, как бумагу. Боги отступили, их маски треснули, обнажив лица, полные ужаса. Как?» – начал один из них, но я не дал ему закончить. «Вы думали, что сможете сломить меня своими иллюзиями?» Я поднялся на ноги, чувствуя, как моя сила растет. «Но вы забыли одну вещь. Я – монарх, и моя власть сильнее ваших страхов». Иллюзии обрушились с новой силой. Я закричал, но не от боли, от триумфа. «Домен!» Пространство взорвалось. Прекрасные зеленые поля, река из звездной энергии, статуя монарха в центре – все это поглотило богов. Их сияние померкло. «Здесь я, бог», – произнес я, поднимаясь. Мои раны исчезли, глаза горели холодным огнем. Боги метались, пытаясь рвать реальность, но домен сжимал их мертвой хваткой. «Вы говорили об иллюзиях?» Я щелкнул пальцами. Стены домена ожили. Тени монархов, настоящих, некогда поверженных, поднялись из земли. Их глаза полыхали гневом. «Сейчас я вам врежу своей реальностью», – прошептал я, черпая всю власть, которая только была мне доступна в данный момент. Глава 20. Мы стояли перед статуей Сириуса Эридана, в самом сердце моего домена. Этот мир, подвластный только мне, стал для них, самых могущественных богов первых, настоящей тюрьмой. Их взгляды были полны ярости, страха и непонимания, и я чувствовал, как они пытались найти хоть что-то, что могло бы вернуть им власть, но в этом мире их сила оказалась бессильна. Скованные невидимыми цепями монарха, они стоят передо мной, беспомощные. И это не просто мстительная сцена, это символ того, как изменился мир и как все теперь зависят от меня. Я медленно подошел к ним, ощущая, как этот мир, сотканный из моей воли, поглощает их. Моя сила здесь безгранична, и каждый мой шаг отражался в их взглядах. Я наблюдал, как их тела напряглись, как они чувствовали свою беспомощность в этом чуждом им месте. Реальность здесь не подчинялась их законам, и каждый момент, проведенный здесь, сжимал их в тиски. Но для начала, добро пожаловать, боги, начал я, и мой голос эхом отразился в пустом пространстве, в мир, где вы теперь ничто. Я видел, как верховный бог стиснул зубы, пытаясь что-то сказать, но его слова поглощались тишиной. Он не мог произнести ни звука, и это бессилие было для него, наверное, ужаснее смерти. Сделав еще шаг вперед, я внимательно осмотрел каждого. Мой взгляд был холодным, полным того, что они заслужили. Печать моих мыслей сковывала их, не позволяя даже надеяться на освобождение. Вы веками правили мирами, считая себя неприкосновенными. Я продолжал обводить взглядом их лица, замечая, как каждое слово цепляется за их сердца. Но ваша эпоха подошла к концу. Стоило провести пальцами по воздуху, как перед ними возникли образы. Я видел, как рушатся их города, как сгорают храмы, как они теряют своих последователей, своих самых верных рабов, осознавая, что их боги больше не всемогущи. Это был их конец, их падение. Вы хотели быть вечными за счет уничтожения бесчисленных миров. Моя улыбка была холодной. Каждое слово звучало, как приговор. Эти боги, которые когда-то считали себя вершителями судеб, теперь стояли передо мной, полностью лишенные всего, что они когда-то имели. Они были беспомощны, как ребенок в руках волка. И я наслаждался этим моментом. Это был мой момент. Момент, когда я окончательно подчинил их судьбу. Они были здесь не по своему выбору. Они были здесь, потому что я сделал их частью своей игры. В этот момент я осознал, что я не просто победил их. Я изменил все. Вы веками правили, думая, что никто не посмеет подняться против вас, сказал я, оглядывая их. Но теперь настал мой черед диктовать условия. Я почувствовал искажение реальности прежде, чем оно проявилось. Что-то пошло не так. Верховный бог первых поднял голову. Его глаза пылали светом, а тело исходило древней силой, которая не должна была работать в моем мире. Я сжал кулаки. Как? Он улыбнулся, словно прочитав мои мысли. Ты недооценил нас, монарх, так же, как и твои предки. Словно невидимая цепь разорвалась, и внезапно вся десятка богов исполнилась силы. Воздух задрожал. Пространство Домени начало трещать под натиском их мощи. Я почувствовал давление. Здесь, впервые за долгое время, они смогли вернуть себе часть утерянного могущества. Твое высокомерие сыграло с тобой злую шутку. Смертный верховный бог шагнул вперед, его голос гремел, как гроза. Ты думал, что можешь диктовать правила нам. Мы, создатели, мы были до тебя, и мы будем после. Я улыбнулся в ответ. Ошибаешься. Тень мелькнула возле статуи. Изначальный сделал шаг вперед, его присутствие окутало поле боя неописуемым давлением. «Ты не один, Глеб», — раздался его голос, низкий и властный. Я почувствовал, как его сила переплетается с моей. Это была главная битва в истории Вселенной. Я сжал кулак, и реальность содрогнулась. «Тогда давайте покончим с этим». Домен содрогнулся. Силы божеств столкнулись, и пространство вокруг нас взорвалось вихрем энергии. 10 древнейших богов первых и их верховный бог, против меня и изначального, они больше не были беспомощны. Их тела источали силу, что могла разорвать само бытие. Их ауры выжигали воздух, оставляя за собой трещины в реальности. Но это все еще был мой мир. Я шагнул вперед, и домен подчинился мне. Гранитный пол рассыпался, превращаясь в черные шипы, устремленные в моих врагов. В тот же миг верховный бог взмахнул рукой, и пространство перед ним смялось, уничтожая мою атаку. «Этого недостаточно, монарх», — прогремел он, направляя в меня сгусток чистого первородного света, способного уничтожить даже саму концепцию существования. Я поднял руку. «Приказ, исчезни». Сгусток рассыпался в пыль, но следом за ним бросились другие боги. Один из них, закованный в доспехи из золотого пламени, оказался у меня за спиной быстрее, чем я успел моргнуть, и вонзил меч прямо в мою спину. Но в домене мне не нужно было уклоняться. Я сжал саму реальность. Пространство сжалось вокруг меча, выталкивая его за пределы бытия, будто он никогда не существовал. Божественный воин отшатнулся, но я уже был рядом. Я разорвал воздух ударом кулака. Вспышка багрового огня смела его с моего пути. Рядом разверзлась бездна. Изначальный шагнул в нее и возник среди врагов, окутанный первородной тьмой. В его руках родилась копьеобразная вспышка, сгусток древней магии, которой не существовало в мире первых. Он метнул копье. Верховный бог взмахнул рукой, чтобы отразить удар, но копье игнорировало само понятие защиты. Оно пронзило одного из древних богов, разрывая его существование на части. «Один пал», — объявил изначальный, и его голос потряс искусственное небо. Но боги, прожившие бесчисленное число лет и прошедшие не меньшее количество битв, не дрогнули. Верховный бог зарычал, и вся его сущность вспыхнула, разрывая законы реальности. «Вы не уничтожите нас так легко». А дальше началось фирменное безумие. Они начали сливаться. 7 богов бросились друг к другу, и их тела сплелись в единое существо, похожие на воплощенное солнце, чья яркость разрывала глаза. Оно вознеслось в небо домена, а его голос стал многоголосием, эхом древних времен. «Монарх, твой конец настал». Я лишь ухмыльнулся. «Мой конец», я поднял руки, и домен ожил. Небеса разверзлись, из них хлынула тьма, что сковала их свет. Земля раскололась, поглощая их энергию. В этом мире я был не просто сильнее, я был абсолютом. Вторя моим мыслям, ко мне подлетел Рибелу. Он поднялся на задние лапы и яростно зарычал. Изначально кивнул мне. Я был рад, что в округе не было никого лишнего. Не нужно было беспокоиться за жизни невинных. Давайте покончим с этим. Мы шагнули вперед одновременно, и мир взорвался. Я прыгнул вперед, и домен подчинился мне. Все вокруг стало оружием. Воздух превратился в лезвие, разрывая пространство. Земля выгнулась в копья, устремленные в тело великана из слияния богов. Они защищались, но их защита рушилась. Изначально исчез в тенях, а через мгновение появился у самого ядра существа, размахнувшись кулаком, окутанным энергией праха древних миров. Его удар потряс все сущее, само небо содрогнулось, а тело божественного аватара треснуло. Рибелу взмыл высоко в небо и стал поливать противника смертоносными заклятиями, внося свою лепту. Но верховный бог был быстрее и устойчивее. Он отшвырнул изначального мощной волной чистой силы, разорвав его облик на части. Темнота рассыпалась в воздухе, но за ней осталась улыбка. «Не так-то просто, ублюдок», — прорычал изначальный, вновь воплощаясь в сотни теней. Я разжал кулак, и домен отреагировал. Головы каменных титанов выросли из земли, с грохотом смыкая челюсти на руках и ногах существа. Огненные вихри вспыхнули, испепеляя его плоть. Я шагнул вперед, и мое тело окуталось тьмой. «Пора тебе пасть. Приказ, разрушение». Верховный бог вскрикнул, почувствовав, как сама ткань его бытия начинает рассыпаться. Остальные боги отчаянно сопротивлялись, но все было бесполезно. Домен менялся по моей воле. Изначальный метнулся вперед, пронзая тело титана тысячами теневых лезвий. Он поймал мой взгляд. «Добивай». Я сжал кулак. «Приказ, сотри». Раздался жуткий крик. Верховный бог взревел, но его голос оборвался, когда его существо начало распадаться на искры, разлетающиеся во тьме. Один за другим они исчезали. Первый пал, второй, третий. Их вопли гасли, пока не остался только Верховный. Он стоял, истекая золотистой энергией. Его глаза встретились с моими. «Ты думаешь, что победил?» – прохрипел он. Я шагнул ближе, в последний раз заглядывая в его божественные глаза. «Я не думаю, я знаю». Мир содрогнулся. Последний бог первых исчез, и тишина накрыла домен. Она разлилась по домену, окутав меня, проникая в самую суть моего существования. После битвы наступила пустота, непривычная, успокаивающая, огнетущая. Я победил. Я смотрел на место, где только что стояли они, боги первых, некогда величественные, непоколебимые, но теперь их больше нет. Я должен был чувствовать удовлетворение от мести, к которой я шел так долго. Все, что я планировал, все, что замышлял, исполнилось. Но что теперь? Внутри не было эйфории, не было торжества, только осознание, что я забрал у них все. Не я ли только что повторил их путь, доведя его до логического конца? Они уничтожали миры, подчиняли их себе, но положил этому конец. Больше не будет данников, не будет угнетенных народов. Я положил конец тирании, но что теперь останется взамен? Я поднял голову к небесам домена. Они были такими же, как всегда, но теперь я видел их иначе. Я знал, что за пределами этого мира бесчисленное количество жизней еще не начали осознавать, что они наконец-то свободны. А что я? Неужели моя война окончена? Я закрыл глаза. Сила, оставшаяся на поле боя, бурлила вокруг меня, словно несобранный пазл, части которого наконец нашли свое место. Это было нечто большее, чем просто энергия. Это была сама суть мироздания, которой всегда не хватало для завершения моего бытия. Я протянул руку, и мир вздрогнул. Сначала это было словно легкое дуновение ветра, затем ураган, сметающий все вокруг. Пространство подчинялось мне, подстраивалось, позволяя заполнить одну из последних недостающих частей. Каждая частица этой силы вливалась в меня, дополняя, заполняя пустоты, о существовании которых я даже не подозревал. Это была не просто власть над реальностью, а... Я открыл глаза, сделал шаг, и звезды в небе задрожали. Теперь ни один мир не был вне моей досягаемости. Я мог видеть все, управлять всем, но это еще не конец. Я вышел из домена, вновь оказавшись в мире богов первых. Воздух здесь был другим, густым, пропитанным силой и древностью. Я ощущал, как пространство само по себе сопротивляется моему присутствию, словно пытаясь отвергнуть меня, как чужеродный элемент. Но теперь оно не могло мне мешать. Передо мной возвышалась последняя преграда. Сердце мира, источник энергии, который первые собирали тысячелетиями, истощая подвластные им миры. Жгучий сгусток силы, что пульсировал в центре огромного храма, построенного специально для его защиты. Я шагнул вперед. Мраморный пол под моими ногами пошел трещинами. Само пространство содрогалось, осознавая, кем я стал. Первых больше нет. Нет богов, что веками правили, подчиняли, грабили. И теперь их наследие принадлежало мне. Я протянул руку к сердцу мира. Я ощущал, как оно пульсирует в воздухе, как живое существо, содрогающееся от приближающейся неизбежности. Мои пальцы коснулись его поверхности, и в тот же миг мир взорвался светом. Энергия хлынула потоком, пронизывая меня, ломая, изменяя. Я не сопротивлялся, наоборот, я направлял ее в свой домен. Внутри меня словно открылось нечто древнее, первозданное, часть чего-то великого, что всегда было рядом, но оставалось недоступным. В домене, в самом его центре, сердце на моей статуе начало расти. С каждым часом оно становилось больше, впитывая чистую, бесконечную энергию, собранную первым за тысячелетия. Я чувствовал, как меняюсь. Сила, что я забрал у богов первых, дала мне понимание, именно этой частички мне не хватало, чтобы осознать всю суть этой энергии. Теперь я мог не просто направлять ее, я мог стать ее проводником, я впустил часть ее в себя. В этот момент мой кристалл засветился, переходя на новый уровень. 7-7 совершенство, абсолют, Лориэль, анализ, произнес я в пустоту, анализ текущего уровня развития, повелитель измерений, 7-7, повелитель над собой, 7-7, повелитель сущего, 7-7, кристалл силы, 7-7, выберите категорию для замены на божественный тип, доступно 1-1, вот, значит, что, абсолют, поздравляю вас, господин, раздался голос Лориэль, с чем, устав удивляться спросил я. Вам осталось сделать последний шаг до начала она рассказ, как внезапно замолчала. Приветствую, дитя. Как я и предрекала, ты сделал все правильно. Это же, верно, ты слышишь голос Вселенной, и уже не маленькой ее части. В очередной раз ты все разрушил. Но я знаю, что на его обломках ты возведешь нечто более прекрасное и совершенное. Ведь такова твоя суть, не прерывать цикл моего расширения. И за это... Тебе дарована возможность, лишь возможность, пойти дальше. Все народы и планеты покорились твоей власти, хоть сами этого еще и не знают. Многие созвездия еще вспыхнут лишь по мановению твоей руки, и еще больше врагов умрет с твоим именем на устах. Запомни, маленький бог, тебе стоит сделать лишь один шаг, чтобы что, ошеломленно спросил я, когда не услышал продолжения, но, она уже ушла, эй, вселенная. Но все было бесполезно, она ушла, та, кто даровала мне вторую жизнь и право на месть, та, я уверен, кто воссоединила меня с мирой, ведь я уже почувствовал, что она вернулась, моя единственная любовь, один шаг, до чего, хотя, плевать, у меня еще есть незаконченные дела, одним движением я разорвал пространство и оказался снова во дворце первых, здесь, в месте, что веками служило символом власти первых, теперь царила тишина. Я поднялся на самый высокий балкон, чтобы мой голос услышали все миры. Первые пали. Мой голос разнесся, проникая в каждый уголок реальности. Их власть закончена. Их мир теперь принадлежит мне. Я провел рукой по воздуху, и барьер начал сжиматься. Мир первых, некогда великий, теперь становился темницей. Я запечатал его, перекрывая любые пути к бегству. Все, кто не является первым, покиньте это место, у вас есть шанс уйти, я дал им время, после чего этот мир станет клеткой для тех, кто когда-то мнил себя богами. Я стоял на вершине дворца, наблюдая за миром, который когда-то был неприступной цитаделью богов. Этот мир, наполненный сияющей энергией, был последним оплотом первых. Они вершили здесь свою судьбу, они правили отсюда целыми вселенными, но теперь их власть кончилась. Я сделал это, я мог бы оставить их здесь, позволить им страдать, умирать медленно, лишенными сил. Я мог бы стереть их в пыль, поставить последнюю точку. Но, глядя на их разрушенный мир, я осознал, что это не тот путь. Я не был таким, как они. Я не собирался превращаться в чудовище, что уничтожает целые цивилизации. Они заслужили свою судьбу, но я не стану тем, кто обрушит окончательную гибель на этот мир. Но я закрою их главную лазейку к возвышению. Я медленно закрыл глаза, поднимая руки. Вокруг меня воздух задрожал, и энергия мира первых, та самая, что питала их божественную силу, что наполняло их существование, что позволяло им властвовать над другими, дрогнула. Я чувствовал, как она сопротивляется, но не могла устоять перед моей волей. Я начал вытягивать ее, забирать каждую каплю, оставляя этот мир пустым. Их больше ничто не поддержит. Первая капля, затем вторая, затем реки энергии начали стекаться ко мне. Сила стекала в домен, наполняя сердце на статуе, но ее было так много, что части я поглощал сам. С каждым часом, с каждым мгновением этот мир погружался в пустоту. Здесь больше не будет магии, здесь больше не будет силы. Этот мир станет обычным. Первые смогут дожить свой век, но они больше никогда не восстанут. Я довел их собственный план до конца. Они сделали это с моим миром. Теперь я сделал это с их. И когда последняя капля магии покинула этот мир, я открыл глаза. Теперь все кончено. Я устало выдохнул, глядя на пустую, опустошенную столицу первых. Последние несколько суток я без устали помогал существам из разных миров вернуться домой. Те, кого первые когда-то похитили, кому пришлось веками существовать под их гнетом, наконец-то получили свободу. Сотни, тысячи порталов и столько же благодарных взглядов. Я не просто помогал им уйти, я запоминал координаты каждого мира, куда они возвращались. Карта Вселенной медленно вырисовывалась у меня в голове, с каждым новым отправлением обретая все больше деталей. Но внутри меня не покидало ощущение, что есть нечто большее. Я знал, что в свитках из библиотеки первых, которые я перенес в свой домен, скрывается куда более полная карта реальности. Ее я изучу позже. Сейчас же все перемещения завершились. Здесь больше никого не осталось. В этом мире не осталось даже магии. Я выполнил все, что хотел. И теперь можно отправляться домой, на Землю. Глава 21. Величественный зал Зимнего дворца был наполнен мягким светом, льющимся через витражи с изображением звездных путей. На стенах, украшенных гербами Российской империи и портретами предков, висели карты новых земель, тех, что лежали за пределами изведанного мира. За массивным столом из черного дерева, покрытым скатертью с золотым шитьем, сидел Николай Годунов, бывший император, чьи шрамы и проницательный взгляд выдавали в нем человека, видевшего рождение и закат эпох. Рядом, в креслах поменьше, расположились его сыновья, Борис и Андрей. Оба были молоды и энергичны, но в их глазах читалась глубокая преданность отцу и делу, которое он им завещал. Николай медленно развернул пергамент с карты иномирья, его пальцы скользнули по контурам долины, отмеченной киноварью. «Смотрите, сыновья», голос его звучал как гул далекого грома, спокойный и властный. «Здесь, за рекой теней, наши люди воздвигли форпост, а эти земли», он ткнул в точку, где на карте извивались горы, похожие на спинки драконов, богатые рудами, которых нет в нашем мире. «Скоро там зажгутся плавильни». Борис, действующий государь, слегка наклонился вперед. Его темные волосы, собранные в аккуратную косу, контрастировали с расшитым серебром кафтаном. В руках он вертел перьевую ручку, словно уже готовясь подписать указ о начале добычи. «Помнится, отец, как мы боялись первых переходов через портал», он усмехнулся. «А теперь даже дети в школах учат, как обращаться с кристаллами иномирья. Глеб, он будто подарил нам второе небо». Андрей, младший, всегда более эмоциональный, вскинул голову. Его темные локоны, небрежно собранные под медным обручем, будто пламенели в лучах заката. «Он не просто подарил, брат, он взорвал границы возможного. Он вскочил, едва не опрокинув кубок с вином. Мы правим империей, которая простирается через миры. Это же сказка». Николай хмыкнул, но в уголках его глаз заплясали морщинки, знак сдерживаемой улыбки. «Сказка, но которая все же требует железной воли», произнес он, строго глядя на сына. «Не забывай, Андрей, даже в иномирье законы империи нерушимы. Твои сказки должны опираться на порядок, русский порядок». В этот момент дверь распахнулась, и слуги внесли поднос с дымящимися блинами, медом и коркой, привезенной с берегов Серебряного океана иномирья. Аромат ванили и свежего хлеба смешался с запахом старых книг и воска. Николай взял блин, аккуратно намазал его медом и протянул Борису, жест, ставший ритуалом еще с тех пор, когда сыновья были малышами. «Ешьте». «Сегодня праздник», — сказал он неожиданно мягко. «День, когда Глеб стер границы реальности». Борис принял блин, кивнув. Андрей, уже наложивший себе икры, добавил. «А еще сегодня день, когда ты, отец, впервые разрешил мне вести переговоры с туземцами Туманных Долин. Помнишь, они чуть не умерли со смеху, когда я назвал их светящимися грибами». Зал наполнился смехом. Николай, обычно сдержанный, позволил себе расслабиться. Он откинулся на спинку трона, наблюдая, как сыновья спорят о том, чей вклад в освоение иномирья важнее, инженерные механизмы Бориса или дипломатические прорывы Андрея. «Оба, глупцы», — проворчал он, но в его голосе не было упрека. «Без Глеба мы бы до сих пор мерили владение верстами, а не мирами». Внезапно он поднял кубок, и серебряные звенья его мантии загремели, как церемониальные колокола. «За Глеба, за того, кто превратил Российскую империю в межпланетную, за Глеба», — подхватили сыновья, и их голоса слились с гулким эхом зала. А за окнами, в саду, где цвели цветы с лепестками из хрусталя, еще один дар иномирья, придворные шептались, глядя на свет из дворцовых окон. Император и наследники, словно три солнца, одно — мудрое, другое — яркое, третье — неукротимое, и все они горят благодаря той искре, что зажег Глеб. Николай, услышав через открытое окно этот шепот, усмехнулся. Он наклонился к сыновьям и сказал тихо, чтобы не слышали придворные. «Без него мы были бы просто людьми, а теперь мы легенды. Но он забрал нашу Настеньку». Делано надул губы Андрей, чтобы сделать ее еще счастливее. Кивнул отец, и по его щеке скатилась скупая слеза. И в этом зале, где смешивались запахи земного и неземного, где карты показывали невозможное, а смех сыновей напоминал о самом важном, Николай Годунов понял. «Счастье – это не власть, не богатство, не слава. Это момент, когда те, кого ты любишь, разделяют твою мечту». Я стоял на краю скалы, вглядываясь в горизонт. Воздух пах дождем и свежесрубленным деревом, так пахло возрождение. Мир после первых, он больше не стонал под пятой тиранией. Небеса, когда-то разодранные войной, теперь сияли чистым лазурным светом. Реки текли, не отравленные магией угнетателей, а леса шептались листьями, будто благодарили за свободу. Я прошел через все миры, каждый, что когда-то сковали первые. От планет, где города висели в кольцах газовых гигантов, до измерений, где время текло вспять. Освобождал, восстанавливал, давал шанс начать заново. Некоторые миры встречали меня слезами, другие – песнями. Но все они теперь были свободны. Порталы. Я сплел их паутиной между реальностями. Золотые врата, мерцающие у истоков рек, в сердце гор, на площадях столиц. Они соединяли миры не как цепи, а как мосты. Торговцы из кристального царства Иллириум везли самоцветы в джунгли зеркальных змеев, а мастера с земли учили жителей туманных островов строить корабли. Центром этой сети стала Земля. Мой новый дом. Наш дом. Я не стремился к трону, но Вселенная сама склонила голову. Совет мудрейших из каждого мира приходил ко мне, но я лишь давал советы. Они правили сами. Я же стал стражем баланса, тем, кто следил, чтобы больше никто не возжелал стать богом. А потом я вместе с Анастасией вернулся туда, где все началось. Родной мир встретил меня пеплом на ветру. Города лежали в руинах, дороги заросли чертополохом, но люди, они выжили. Когда корабль с алыми парусами, подарок повелителей огненных морей, приземлился у стен Первограда, меня ждали. Лебеник, седой, с шрамом через левый глаз, обнял меня так, что хрустнули ребра. Руагар, все такой же ехидный, швырнул флягу с пневмопойлом. «Держи, герой, заслужил». А Грета стояла с потертым дамским романом в руках. Риаэль толкал Глена в бок. Говорил же, вернется. А он, мой старый друг, просто улыбался, качая головой. Их число сильно поредело, но я был рад и тому, кто остался цел. Но главное, она, Мира, Анастасия. Ее пальцы вплелись в мои, когда мы поднялись на утес, где когда-то стоял замок монархов. От него остались лишь основания стен, поросшие мхом. «Восстановим», она прижалась к плечу, и ее голос звучал как обещание. «Не просто восстановим». Я обнял ее за талию, чувствуя, как ее дыхание смешивается с моим. «Построим новое, для всех». Ее губы встретили мои, мягко, как первый снег, и жарко, как вспышка сверхновой. В этом поцелуе была вся боль разлук, вся радость победы и тихая уверенность. Мы выстояли. Внизу, у подножия утеса, уже звенели кирки и смеялись мужчины, таская камни для новой стены. Мир больше не дрожал под сапогами тиранов. Он жил. А я наконец понял, ради чего прошел через ад. Не ради власти, не ради мести, ради этого момента, ради права сказать, мы свободны. И вселенная, как эхо, ответила ветром, наполненным запахом весны. Это был добрый знак. Близилась новая заря. Я взял жену за руку и открыл портал в домен. Пространство дрогнуло золотой каймой, и мы прошли в мой внутренний мир. Я собирался спуститься с мирой к замку, когда из-за холма донесся знакомый грохот. Смех Рибелла, перекрывающий даже стук молотка. «Да что ты понимаешь в люльках, старик?» Рибеллу, обернувшись в человеческий облик, но с львиным хвостом, который никак не хотел исчезать, тыкал пальцем в эскиз детской комнаты, который Марк держал в руках. «Здесь нужен не розовый цвет, а золотой, чтобы ребенок с пеленок знал. Он потомок великих воителей». «Золотой?» Мила, стоявшая на стремянке с кисточкой в руке, фыркнула. «Ты хочешь, чтобы наш малыш ослеп в первый же день?» «Марк, не слушай его». Марк, в фартуке с надписью «Папаша», отхлебнул пиво из кружки. Его некогда вечно хмурый лоб теперь был гладким, а в глазах светилась та самая деформация, о которой он когда-то ворчал. «Спокойствие, Рибеллу, если ты еще раз предложишь повесить над кроваткой меч, я тебя сам в стену забью». Он бросил взгляд на Верагора, который, примостившись на бревне, сосредоточенно разглядывал игрушечного дракончика. «И ты, вождь, хватит молчать. Твой совет про обсидиановые пеленки я тоже забраковал». Верагор, в нелепом домашнем свитере с оленями, подарок Милы, поднял голову. Его клыки блеснули в улыбке. «Пеленки, ерунда. Вот тренировочные когти с первого месяца, это важно». Он протянул Марку крошечные латные перчатки. «Мои кузнецы сделали. Безопасные, но прочные». «О, спасибо», — Мила спрыгнула со стремянки и забрала перчатки. «Пригодятся, когда он начнет драться с тобой за печеньки». Рибеллу скрестил руки на груди, явно обидевшись. «Никто не ценит классику. Ладно, но ковер из шкуры горгоны я все равно принесу, для акустики». Марк закатил глаза, но вдруг рассмеялся, громко, искренне, как не смеялся раньше. «Ладно, старина, только горгону выбирай помягче, а то мой сын». Он запнулся, впервые произнеся это слово вслух, и потер переносицу. «Он, наверное, будет упрямым, как ты». Рибеллу хмыкнул, но вдруг обнял Марка одной лапой, чуть не сломав ему ребра. «Твой ученик тебя перерос», — кивнув в мою сторону, сказал лев. «Теперь сам отцовство потянет, а я...» Его голос дрогнул. «Я буду учить его охотиться на дурацких трехглазых кроликов, только не на моем участке». Мила пригрозила кисточкой, но глаза ее светились, а я стоял в стороне, обняв Миру, и думал: вот оно, настоящее чудо. Не титаны, не боги, а вот эти кривые стены, смех и пререкания о коврах из горгоны. Марк обернулся, поймав мой взгляд, и поднял кружку. «За Глеба, который, видите ли, всю вселенную спас, а нам тут с горшками разбираться». «За Глеба», — подхватили остальные, а Верагор добавил: «и за то, чтобы его правление было справедливым и мягким». Я только рассмеялся. «Пусть ругаются, строят, спорят. Ведь это и есть мир, не идеальный, не сказочный, но наш». На рассвете, когда первые лучи солнца пробивались сквозь туман над тренировочным полем, Артур уже стоял в центре площадки, затянутый в кожаную броню. Его меч, старый верный клинок, сверкал в утреннем свете, а глаза горели привычной решимостью. «Снова встал раньше всех», — раздался голос Лиры. Она подошла к нему, перекидывая винтовку через плечо. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а на губах играла легкая улыбка. «Ты бы хоть кофе выпил перед тем, как всех муштровать». «Кофе, для слабаков», — парировал Артур, но уголок его рта дрогнул. «А ты, как всегда, опаздываешь». «Я не опаздываю, я создаю интригу». Она подмигнула ему и бросила мешок с тренировочными мечами на землю. «Ну что, командир гвардии, готов показать новобранцам, как надо драться?» Артур фыркнул, но уже через минуту они стояли друг напротив друга, мечи в руках, а вокруг них собрались молодые воины, те, кто мечтал служить в личной гвардии императора вселенной. «Смотрите и учитесь», — сказал Артур, делая первый выпад. Лира парировала с легкостью, ее движения были точными и грациозными. Они сражались, как танцоры, каждый удар, каждый блок — часть давно отрепетированного спектакля. «Не думай, что я тебе поддамся», — проворчал Артур, отбивая ее атаку. «А я и не прошу», — она улыбнулась и сделала неожиданный маневр, заставив его отступить. Новобранцы смотрели на них, затаив дыхание. Это было не просто сражение, это был урок. Урок того, как два человека, которые доверяют друг другу на поле боя, могут стать непобедимыми. Когда тренировка закончилась, Артур и Лира сели на скамейку у края поля. Он вытер пот со лба, а она протянула ему флягу с водой. «Спасибо», он сделал глоток и посмотрел на небо. «Знаешь, иногда я думаю о них». «О ком?» – спросила Лира, хотя уже знала ответ. «О родителях». Артур опустил взгляд. «Они бы гордились, наверное. Видели бы, как их сын стал капитаном гвардии императора Вселенной. Они бы гордились», – Лира положила руку на его плечо. «И не только этим. Ты стал сильным, Артур, не только телом, но и душой. Ты теперь доверенное лицо монарха». Он улыбнулся, но в его глазах мелькнула тень грусти. «Иногда мне кажется, что я все еще тот мальчишка, который потерял все. Но потом я смотрю на тебя, на Глеба, на всех нас и понимаю, что мы создали что-то большее. Мы создали дом», — сказала Лира, обнимая его. «И он крепче любого замка». Артур обнял ее в ответ, и на мгновение они просто сидели так, наслаждаясь тишиной. «А знаешь, что самое смешное?» Он вдруг рассмеялся. «Глеб, этот безумец, стал императором Вселенной. Кто бы мог подумать? А ведь я когда-то пытался его задирать. Вот это было настоящим безумием», — усмехнулась Лира. «А что до Глеба? Он, действительно, всегда был немного сумасшедшим, но именно это и сделало его великим». «Да уж», — Артур встал и протянул ей руку. «Ну что, капитан, готовы к новому дню?» «Всегда», — она взяла его руку. И они пошли к замку, где их ждали новые задачи, новые вызовы и, конечно, новые покои. Но не пройдя и половины пути, они остановились. Несколько солнц стремилось к зениту. Они смотрели друг на друга не как коллеги, не как учителя гвардии, а как двое людей, которые нашли друг друга в этом безумном мире. «Ты знаешь», — сказал Артур, обнимая Лиру за талию, — «я счастлив». «Я тоже», — она прижалась к нему. «И знаешь что? Что? Завтра я тебя снова обыграю. Мечтай», — он рассмеялся, и их смех разнесся над полем, сливаясь с шепотом ветра. Артур знал, что его родители смотрят на него откуда-то сверху, и он знал, что они гордятся. Но больше всего он гордился собой, тем, что смог найти свое место в этом новом мире. И, конечно, тем, что у Глеба все получилось. Ведь если бы не он, ничего этого бы не было. Величественный храм, возвышающийся над окрестностями, казался воплощением божественного замысла. Много дней потребовалось, чтобы его возвести. Его купола, украшенные золотыми узорами, сверкали под лучами солнца, а стены, вырезанные из мрамора, источали холодное величие. Внутри царила атмосфера спокойствия и умиротворения, нарушаемая лишь тихим шепотом молитв и редким шорохом шагов послушников. В центре зала, на возвышении, стоял сам Радомир Боярский, вселенский жрец, человек, чье имя теперь знали даже в самых отдаленных уголках Вселенной. Он был одет в длинную белоснежную робу, расшитую золотыми нитями, которые символизировали его связь с высшими силами. Его волосы, собранные в аккуратный пучок, и борода, не спадающая до груди, придавали ему вид мудрого старца. Однако его лицо, обычно спокойное и сосредоточенное, сейчас было слегка искажено легким раздражением. Он размахивал рукой, отгоняя назойливую муху, которая, казалось, решила, что именно сегодня будет испытывать его терпение. «Итак, братья и сестры», — начал он, обращаясь к послушникам, собравшимся перед ним, — «заповедь монарха номер 42. Никогда не доверяйте свои секреты тем, кто любит слушать больше, чем говорить, ибо язык — это меч, который может разрушить даже самое крепкое королевство». Его голос, глубокий и бархатистый, заполнил зал, заставляя послушников затаить дыхание. Однако в этот момент муха, словно решив бросить вызов самому жрецу, снова закружилась вокруг его головы. Радомир, не прерывая речи, начал отмахиваться от нее, словно это было частью ритуала. «И запомните», — продолжал он, слегка прищурившись, — «последователь Сириуса, который не умеет слушать, подобен кораблю без руля. Он, ох, проклятая муха». Он резко махнул рукой, чуть не задев одного из послушников. В этот момент в храм вошел мальчик-сирота, одетый в потрепанную одежду. Его глаза, широко раскрытые от изумления, скользили по величественным стенам и высоким сводам. Он явно не ожидал оказаться в таком месте. Мальчик, не замечая, что происходит вокруг, облокотился на массивную деревянную дверь, которая, как оказалось, была еще не до конца укреплена. Раздался громкий треск, и дверь, с грохотом рухнув на пол, разлетелась на несколько частей. В зале воцарилась тишина. Все взгляды устремились на мальчика, который стоял, ошеломленный, с куском двери в руках. Радомир, который только что отгонял муху, замер на месте. Его глаза, полные слез, устремились на обломки двери. Он медленно спустился с возвышения, подошел к мальчику и, опустившись на колени, начал собирать осколки. «Моя дверь», – прошептал он, его голос дрожал. «Я так долго ее делал. Она должна была быть прекрасной и надежной». Послушники, стоявшие за его спиной, переглянулись. Один из них, молодой парень с рыжими волосами, прошептал своему соседу. «И этот Плакса, один из сильнейших людей на планете?» «Тише», — ответил другой, — «он может услышать». Радомир, однако, казалось, не обращал внимания на шепот. Он продолжал собирать обломки, его руки дрожали. Мальчик, поняв, что натворил, опустил голову. «Простите, господин жрец», — прошептал он, — «я не хотел». Радомир поднял голову и посмотрел на мальчика. Его глаза, еще полные слез, вдруг смягчились. Он улыбнулся, положив руку на плечо мальчика. «Не переживай, дитя», — сказал он. «Двери можно починить, а вот сердца их сломать куда проще. Пойдем, я покажу тебе, как мы здесь живем». Он поднялся, взяв мальчика за руку, и повел его вглубь храма. Послушники, все еще перешептываясь, последовали за ними. А муха, словно решив, что ее миссия выполнена, улетела прочь, оставив Радомира в покое.